Рабочие лошадки. Как вы страхуете свои риски? Мы с самого начала решили, что залог 100% стоимости комплекта аппаратуры за $3000 нам не нужен. Поэтому мы ввели свою систему работы в сотрудничестве с охранным предприятием, как в банках, когда человек приходит брать кредит. Мы оформляем индивидуальные клиентские карты, на которые начисляем определенный лимит баллов и в его пределах предоставляем технику на прокат. Запросы рассматриваются в течение 3 дней. Это наша оценка рисков, насколько мы доверяем клиенту на основании его материального и социального положения. Постепенно образуется некая кредитная история, и если она положительная, то держатель карты получает бонусы, повышающие лимит. При этом есть и альтернативная возможность оперативно получить технику, оставить гарантийное покрытие в денежном выражении или свою фотоаппаратуру в качестве залога. А если клиент сломал ваш фотоаппарат? Если разбил, то платит за ремонт. Бывает просто естественный износ. Например, в зеркальных камерах чаще всего ломается затвор. Просто вырабатывается ресурс. Предугадать этот момент практически невозможно. Производители открыто не говорят, насколько он рассчитан. Один фотоаппарат отрабатывает 100 тысяч щелчков, другой на 20 ломается. Невозвраты часто бывают. 0,001%. За 1,5 года 3 случая. 2 решились мирно, 1 через суд. Мы долго искали человека, потом обратились в юридическую фирму, которая разрешила всю тяжбу в нашу пользу. Человек на самом деле предполагал вернуть фотоаппарат, но его обокрали, и не было денег. В итоге он выплатил нам в 6 раз больше, так как все то время, пока мы его искали, считалось арендой. Сообщество фотографов довольно узкое. По моим подсчетам, профессионалов универсальной специализации около 6 тысяч человек на всю Москву. И все друг друга знают. Никуда не деться. Какова рентабельность прокатного бизнеса? Наша до Нового года будет на уровне 20-30%, потом начнет падать. На данный момент начальные вложения окупились в 2 раза. В июне 2006 года я выкупила целиком этот бизнес и взяла кредит в $60 000 на развитие. Сейчас у меня очень много оборудования в лизинге, ассортимент увеличился в 3 раза и за 2 недели удовлетворил весь спрос, который был на рынке. А какой он, этот спрос? Когда мы начинали, рынка не было, а спрос находился в стадии созревания. Бытовало мнение, что аппаратура должна быть своя. Скоро люди поняли, что не вся. Почему мы ошиблись с Минолта? Потому что это техника для души, и человек, занимающийся художественной съемкой, не придет в прокат за объективом. Инструменты высокого творчества личные, а Canon и Nikon — это рабочие лошадки. Фотограф просчитывает свою выгоду. Он берет заказ на $300, при этом $50 платит за прокат 3 объективов. Сейчас уже люди понимают, что нет смысла покупать в свадебное путешествие видеокамеру за 17 тысяч рублей, когда можно заплатить 3 тысячи рублей, все отснять и вернуть ее нам. Сегодня у нас много корпоративных заказов от журналов, фотостудий, тренинговых центров и так далее. Как вы рассчитываете стоимость проката? Сначала мы считали процент от стоимости, сейчас делаем это уже более тонко. Ставки на технику плавают от 1% до 3% в день и снижаются при прокате на неделю, месяц и так далее. Например, фотоаппарат за $180 в день стоит 120 рублей. Получается 2,6%. Это много, но фотоаппараты часто ломаются. Объективы вообще практически вечны, служат по 10-15 лет. И если тушку, фотоаппарат без оптики берут редко и ненадолго, все-таки она у большинства специалистов есть, то на объективы постоянный спрос. Здесь и ставки меньше. Оптика за $2000 обходится в 600 рублей ежедневно. Это 1,2%. Нам выгодно, чтобы один человек брал надолго, тогда меньше вероятность поломок. Часто случается, что фотограф в течение нескольких месяцев пользуется объективом и в конце концов покупает себе такой. Тут же появляется потребность в другом варианте. Так циклично все и происходит.